Поэтому, Прабхупада, говорю, разумный грехастха, он совершает свое семейное служение таким образом, в умонастроении того, что ему придется это оставить. И он всегда дистанцию соблюдает. Потому что как только дистанция сближается, он понимает, что он не сможет этого оставить. Поэтому отец Шрилы Прабхупады сказал, если ты женишься на ту женщине, которую ты любишь, вот так вот, как вожделеешь к ней, там по красоте потом, ты не сможешь ее оставить. Со временем ты привяжешься. И привяжешься к чему? К своему сексу с ней. Это перерастет потом не в такую привязанность грубую, а в тонкую сексуальную привязанность, которую еще сложнее будет разрубить. И ты не сможешь 50 с лишним лет покинуть эту женщину. Поэтому я тебе скажу, на ком ты должен жениться. И он ему сам жену нашел. И Прабхупада пишет, я так благодарен своему отцу. Я так благодарен своему отцу. Все очень. Поэтому какой смысл привязаться к тому, что придется оставить? Какой смысл? Мы всегда должны контролировать это ощущение внутри, что я уже привязался, это стало меня беспокоить. Сразу нужно надо рукой взять и оттолкнуть этот объект. Не внешне, а там изнутри. Когда вы будете сидеть возле своей жены, там ее нюхать, целовать, вы к ней привяжетесь. 100%. Своим детям привяжетесь, ко всему привяжетесь. Поэтому человек должен часто соприкасаться с Кришной. Кришна Катхой. С чем мы чаще соприкасаемся, тем быстрее мы. И Прабхупада описывает. К Кришне привязаться естественнее, чем ко всему остальному. Поэтому чем больше человек соприкасается с тем, что связано со служением Кришны, тем он больше отрекается от того, что с ним не связано. Более естественнее. Это естественнее становится. Если он просто действует под руководством и действует правильно. С очень сильным искренним желанием достигнуть Кришны. И все делает для его удовлетворения. Да. Почему в этом мире все наоборот? Когда женщины вожделеем отлично, они так уходят. Когда серьезно начинаешь просто говорить. Они... Потому что через женщину именно действует майя. А майя, она не будет за. Чего, какой смысл тебя с толку сбивать? Ты кто такой-то? Ты уже так. Поэтому, чем серьезнее человек следует, тем больше женщины на него внимание обращают. Они привлекаются, потому что майя, она испытывает того, кто от нее пытается уйти. Она больше испытывает его. И чем серьезнее человек становится, тем майя начинает все больше думать о нем, атаковать его, атаковать, атаковать. Так все. Давление усиливается на разных планах. Потом оно ослабевать начинает. Прабхупада говорил, как звери, которые вот держат, они рвутся, рвутся, но потом силы у них иссякают, они все. И потом даже вы цепь упускаете из рук, они никуда не бегут, потому что у них сил уже нет. Все. Но вы не должны знать, вы их выпустили, и если вы их начнете кормить эти чувства, тем, от чего они становятся сильнее, то опять держитесь за цепи. Поэтому, правда, не нужно их подкармливать тем, от чего они становятся сильнее. Это вот он в частности с половой жизнью говорил, что невозможно половое влечение прекратить половой жизнью. Он говорит, это одно и то же, что заливать огонь бензином, а потом удивляться, что он еще больше разгорелся. Невозможно, никто не может победить. Никогда, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем никто не сможет этого победить. Поэтому, если вы хотите на самом деле прогрессировать духовно, вы, Прабхупада говорил, мы должны отказаться от половой жизни. Потому что это просто бессмысленно будет. Да, мы будем болтать, может, здорово, там все остальное, но это оковы, это как мудрец, который прикован в тюрьме там сидит. Ну еще что, только что мудрец. И вот он мудрец, так сказать, прикованный. Философские, эмпирические спекуляции. Гьяна такая. Прикованная, так сказать. В тюрьме тоже очень много всяких авторитетов. тюрьме, да? Там же тоже есть авторитет. Даже есть такие, так он называется, бесконвойные. Но они все равно зэки. Если они не вернутся в назначенный срок, то что? Их поймают и вернут. Так и тут есть такие, которые там якобы в духовный мир приходят, там все, все. Но потом говорят, там тебя уже сейчас искать начнут. И он ему вынужден туда возвращаться, пропада пишет этот рип. Они вынуждены возвращаться. Даже когда они туда пришлепают, они там посмотрят, все хорошо, да, но у нас там это, хозяин будет ругаться. И под влиянием Махакалы, а Махакала это кто? Великая Кала. Это как у Кришны есть такая? Сударшина чакра. Вот один из аспектов Сударшина чакры это Махакала. Колесо времени. И время. Все. Поэтому он говорит, это время пришло, надо это идти обратно. А то Махакала прилетит. Побьет. И он говорит, они вынуждены возвращаться. В этот наполненный страданиями материальный мир. Вынужден. Какими бы они авторитетами духовными. Даже если они залетают, великие мудрецы, в духовный мир, видят природу планет Вайкунт. Но они там побыли, все нормально, и обратно. Чтобы здесь рассказать, как там хорошо. Но они не могут там остаться. Пропада описывает. Даже есть такие категории живых, которые не могут оставаться. Могут дойти до духовного мира, увидеть все его там, даже пообщаться, руку пожать там кому-то. И все равно он говорит, ты извини, рай. Такая особая сила есть Кришна. Это как вот те, которые в тело возвращаются. Хочется остаться, да? Ну, кто говорит, какая-то сила схватила, раз опять в тело и шу, давай. Это, почему они не могут там остаться? Потому что у них вожделение сохраняется еще там. Желание власти. Да, они не могут там остаться, потому что все оставление, оно держится на определенной энергии. А эта энергия слаба. Это как вот батареечка. Много ли может она крутить плеер? А? Понимаешь, да? Много ли ты можешь в акваланге в воде пробыть? Вот представим, что я великий мудрец, я могу погрузиться в духовный мир, но мне нужен для этого акваланг, там все. И долго ли я там, ну, 10 минут там я могу побыть, там все, посмотреть водоросли на какую-то глубину и все. Но потом, так сказать, и мне говорят, давай, давай. Я говорю, потом приду. Они могут там оставаться как из-за того, что у них желание материальное. В духовный мир с материальными желаниями очень сложно попасть. Такие тонкие, такие желания. Ну, тонкие материальные желания даже. Это, будем говорить, такая шанта. Больше это шанта. Нейтральный. То есть они вроде и не материальные такие, но вроде еще и не духовные. Восхищение такое. Но вот там как-то вот так это, дасить там особо как-то неохота. Есть же такие люди, видели, придут, о, какой храм, у, какие преданные, у, какой, у, и уйдут. Ну, говорю, ну, какие классные, такие необычные люди были. Ну, они ушли все, и там эти жабы, потом опять, ух, это мантра, у, а, даже повторяют, у, и опять ушли. Видели таких? А? Сколько их много, море. Вот точно так же. Есть такие живые сюда, которые приходят, восхищаются. Что у них есть, да, у них еще есть. Желания, еще есть эти желания. Ты, наверное, правильно говоришь, они такие тонкие, они настолько тонкие. Но в духовном мире нету материальных таких субстанций. Поэтому все-таки они такие больше нейтральные. А Прабхупада говорит, даже нейтральные, это как вот кумары, да? Как нейтральные взаимоотношения, брахмыш. Брахма видел мир Вайкунтхи, но он не может там оставаться, у него там проблемы возникают. Он не может там оставаться. То есть не то, что Кришна его выгоняет. Еще и ложняк есть. Пока есть ложняк, ты туда не можешь попасть. Ты можешь некоторое время вот, с ложняком там. Ну знаешь, как у нас там некоторое время? И все, уже не выдержал, так сказать. Вот так же они так. Вот то время, пока он терпит, так сказать, он там еще может так сказать. А потом и все. И опять. Да, вы можете в Бхагаватам это прочитать, это там описано. Это я просто так более проще это сказать. Но суть-то такова на самом деле, что они не получают полного освобождения. Временное называется, временное посещение. И даже есть великие риши, великие мудрецы, которые посещают духовный мир, там на Вайкунтах общаются, но они вынуждены опять вернуться сюда. Не могут долго там находиться. Так устроен этот мир духовный, что не развив этой природы, ты там, ну, отторжение происходит. И оно не происходит так, как сказать, болезненно так. Нет, желание. Все желание живого существа. Оно просто служить не хочет. Да, нет желания. Желания еще нет. А здесь оно хочет быть авторитетом, духовным, говорить про Кришну, все. Ну там. Как-то. Здесь-то кто-то там. Ну да, примерно так вот. Кто-то. Здесь ты Кришна, понимаешь? А там ты кто? А? Кто ты там? Вот, ну это вот и есть. Вот это и есть концепция материалиста. Тут-то ты вот кто-то, а там кто ты? А на самом деле, вот в этом-то иллюзия, как Сережа говорит, все с ног на голову перевернут. На самом-то деле там-то ты и есть кто-то, а здесь ты никто. Ты так просто думаешь, что ты здесь кто-то, но ты здесь никто. В этом-то вся иллюзия проявляется. Думать о себе так, кем ты не являешься, только можно здесь. Потому что там подумать тем, кем ты не являешься, невозможно. Там нет иллюзии. Ты знаешь, кто ты и почему ты, и ты доволен полностью. А здесь ты... Если ты недоволен, что ты вот тот, тогда ты думаешь, а я и не тот, о, и теперь опять я доволен. Вот так вот, я Кришна. Так ведь? Ты вот, допустим, сидишь и думаешь, а я нормальный мужик, вот и все. Это и есть иллюзия. А с точки зрения так ты смотришь, такое с большой буквы. Такой Гитлер. Каким образом происходит? То есть все живые существа же хотят наслаждаться. И вот они, придя в духовный мир, видя, как там, ну там, там же, ну, тоже наслаждение, но духовным. То есть видя, как, каким образом, как счастливы все те, кто там находится. Неужели у них не появляется желание точно так же погрузиться в это? То есть, вот как вот вы рассказывали, когда покидал тело недавно, один преданный во Вриндаване, и когда вот, там преданный описывает, что он, Шримати Радхарани показал ему мир, духовный мир, и он сказал, что меня здесь больше уже ничего не привлекает. То есть увидев просто, что там, как там происходит, он... Нет, он это видение уже... он получил только по тому, что он здесь делал. Они не здесь не сделали того, что сделал он. Это все от деятельности зависит. Как вот мы Бхагавад-гиту вчера читали, что Кришна дает видение самой продвинутой личности, которая здесь очень привязана к Кришне уже была. У них не было такой привязанности, поэтому нет такого отречения. А у него такой вкус Кришны здесь уже был, что он даже раком болел, да, и он все равно... То есть он каму не выбрал, не поменял никогда преданность на, вот, на это вожделение. И поэтому, когда он умирал, Радха, он получил милость, потому что желание, вот у него самое сильное, о чем я говорю, самое сильное желание было Кришна. Даже если там, он много не распространял на самом деле, он не был каким-то великим Махарадхой. Но желание он развить сумел, просто следуя вот такому правильному настроению. Он никогда не убегал, вот я про него в Москве расспрашивал, он говорит, не был таким, чтобы убегать. Он просто вот, на самом деле, вот надо он полы помоет, надо, вот он просто вот такой скромный, тихий, преданный, который молотил все время, молотил и молотил. И когда кама, он говорил, нет, я, да, хочется, но я буду вот так. И он все, и потом болезнь ему говорит, давай лечись, он говорит, нет, все равно, я, потому что что, смысл даже какой, я уже умираю. И вот он все время, Кришна, Кришна. И Радха, потому что это и есть умонастроение мира Вайкунтхи. Только Кришна. Даже помимо своих каких-то там. Самое большое желание. Поэтому он все остальное очищает, возвращает. А те, о чем мы говорим, да, у них еще есть желания свои. И они могут где-то, ну, чуть-чуть так где-то на равных быть. И желание Кришны сильное, но и есть еще желание такое вот, оно в равной какой-то степени. Ну а чтобы достичь. Шанта, нейтральное, вот, знаешь, вот. Чтобы достигнуть такого положения, этих личностей надо очень много служить. Кришне. Суть не в том, что много. Много надо служить в сознании. Немного вот как... Люди не понимают, что значит много. Вот они как думают, что много камней надо. Вот как паучок, как полубоги. Много. В чем была суть много? Удовлетворить Кришну. Ну вот много, что значит много? Вот как ты понимаешь много? Ну то есть надо было в течение какого-то длительного времени, так сказать, совершать преданное служение. Качество здесь больше срабатывает. Царь Парикшит за 7 дней это сделал. За мгновение можно предаться. Суть-то в том, что ты готов уже выбирать Кришну все время. Значит, ты уже преданный. И Кришна тебя рассматривает как преданного своего. Потому что он знает, Да, у него там много проблем, но сейчас вот я знаю, сейчас духовного учителя, через авторитета я ему скажу, он, да, ему будет тяжело, но я знаю точно, что он это бросит и будет делать то, что я ему скажу. Кто так поступает, как ты думаешь? А? Кто это для него? Преданный, все, и Кришна лично заботится о нем. И такого состояния развить элементарно. Такое состояние элементарно развить, если мы следуем тому процессу. Очень быстро можно развить такое состояние сознания. Когда ты просто это отбрасываешь и принимаешь то, что тебе говорит авторитет. Все. И не принимаешь это как... А ты, у тебя такая цель, и ты понимаешь. Это как вот про того пацана. Оставь все это и давай иди. И он привязался, но у него он оставляет и идет. Все, он преданный. Он оставляет ради Кришны, оставляет все, к чему он привязан. Потому что такая привязанность есть к Кришне. Ради чего, почему? Это, Прабхупада говорил, даже сложно это взять и как-то на материальном уровне анализировать. Зачем человек от этого отвлекать? Как же ты чего? Как же ты без фуражки там ходишь, а? А вот я слышал лекции, а он говорит, а я мне до фени, я буду без фуражки, без ничего ходить. Не буду продолжать свое преданное служение. Оно не зависит ни от чего. Преданное служение, настоящее преданное служение, оно не зависит от фуражек, от ботинок, от чего-то еще, от здоровья. Оно не зависит от этого. Мы же хотим как бы лучше сделать. Да не хотим мы лучше сделать, мы хотим лучше наслаждаться просто. Вот и все. Сочетать наслаждение это и все. Все очень просто. Это для неофитов песня, понимаешь? Все очень просто. Не хотим мы ничего лучше сделать. Потому что видно, по результатам этой деятельности видно. Прабхупада говорил, надо судить по результатам. И Кришна посылает все. Тот, кто проповедует, Кришна ему посылает все сам. И то, что он где-то ходит, выбивает это там, выклячивает где-то, революцию устраивает, чтобы ему это дали. С одного места в другое бегает, чтобы получить это. Такого не бывает, понимаешь? Потому что если человек предается, Кришна сам ему дает это. Сам. Он просыпается, его просят еще это принять. Ему говорят, нате, возьмите. Это надо сделать. Это как инициация, как все. Просто тебе говорят, тебя рекомендуют и все. И ты не просишь их, не хочешь, не уговариваешь. Вы меня рекомендуете. Просто тебе говорят, ну-ка иди сюда, тебе пора получать рахманическую. Иди-ка сюда, ну-ка тебе пора уже принимать гуру. Ну-ка иди сюда, тебе пора. Тебе это дает Кришна сам, лично. Через посредством других личностей. Но это исходит от Кришны. Потому что он в сердце пребывает, он видит, как ты действуешь. И он доволен, может быть. И в какой степени? Он говорит, насколько ты предаешься, настолько я тебя вознаграждаю. И все материальное и все духовное исходит только от него. Не надо думать, что материальное исходит из одного места, а духовное из другого. Все исходит из одного места. Все абсолютно. Как тот вайшнава, который, он не имел желания. Знаешь, да, эту историю? Пойми, что все то, что ты рассказываешь, это рассказывается для тех, у кого нету такого, ну, нету такой преданности. Чтобы развить эту преданность, сочетание все есть. Ты пойми, что каждая лекция, она несет многоступенчатость. Это как Прабхупада говорит. Можно, допустим, поститься на Экадаши. Продвинутые преданные могут поститься на Экадаши полностью, даже не пить воды. Но другие преданные могут там-то. Ну, а начинающий преданный тот-то. Он распределил все. Он прямо так об этом пишет. Так и здесь. И проповедь, она может быть направлена на таких личностей, на таких и на таких. И каждый делает вывод в зависимости со своей глубиной веры в духовного учителя и в Кришну, и в зависимости со своим желанием достигнуть какого-то духовного прогресса. Один вот в храме живет, а другой не живет в храме. И тот, который не живет в храме, может быть в 1000 раз продвинутее, чем того, кто живет в храме. Потому что качество разное может быть, качество этой жизни. И один просто здесь находится и шлангует, вот у нас Андрюха вот есть, вот он спит там в загашнике. Какой смысл от него, да? Вот такой бывает. У человека вот, ну что с него? Ну он там ходит, крутит там гайки, лишь бы чем-то его занять. Денег не просит. Вот такой какой-то. Такой как домовой вот. Есть? Что там делает, а что он делает, никто не знает. Но он домовой, он что-то при деле всегда. Вот вы знаете, да, что домовой он всегда при деле. Он что-то там трубы, что-то там делает, стучится, буршит. Кому надо, никто не знает. Но он что-то делает. И живет, ну и бог с ним. Не мешает, да и все нормально. Вот такое, так сказать, такое положение может быть у людей. А вот бывает положение, допустим, я не знаю, у Сереги, у Бушева, который все время делает, на самом деле делает то, что необходимо делать. Бывает положение там, кого, я не знаю. Валькина. Он приезжает там, делает что-то там, тосик. А кто там может быть? Вон Андрюха Бахуда. Он все приходит и глаз косит только, и все, больше ничего. Ну, пойдет овощи почистит. И у всех есть разное положение. И проповедь, она должна просто высказаться, а каждый найдет свое положение в этой проповеди. Где вот, что его привлекло на этом уровне? И вот какой уровень его? Это автоматически происходит. Как вот книги читают, в зависимости с гун, с мотивами и все остальное. Один читает, там прямо это видит в книгах, в этом же тексте. О-о-о-о! А другой видит, о-о-о-о. А третий, йо. Все так. Одни приходят в храм, так жениться, другие приходят развестись. А третий приходит Кришну познать. И каждый имеет свое право. Поймите? И Прабхупада говорит, не важен мотив, важно, чтобы человек слушал о Кришне. И постепенно он очистится. Этот мотив может измениться под воздействием, под влиянием этих вибраций, мантры, чтения, алтарь, все. Для этого мы говорим, у тебя какой мотив? Тебе, я нравлюсь? Давай, люби меня, приходи. Я тут, здесь, вот здесь меня люби. Я преданный, чтобы меня любить, ты должен стать преданным. Чтобы меня любить, ты должна стать преданной. Всех поднимают до преданного служения. А женишься? Не, я не могу. Мы будем с тобой тонко общаться. По Хари Кришна мантре. Как мешочек руку засунешь, так знать, что я там. Потому что там все вайшнавы, мешочки. И я там среди них где-то там сзади стою. С граблями. Да, на самом деле, такой трансцендентный мистический процесс. Я там, в мешочке. Я тоже там. Вы все в мешочке тоже. Мы там в мешочке уже, все. Хотите с нами общаться? Берите мешочек и молотите. Мы к вам придем, приедем. Как только вы прекратите мантру читать, у нас нету больше повода с вами общаться. Нету у нас интереса с вами общаться. Я вот вам рассказал, я не общаюсь ни с одной личностью, которая не повторяет мантру. Я общаюсь до тех пор, пока я вижу, что этот человек, ну, хочет получить то, что я ему рассказываю. Есть у него потенция, я с ним буду. Как вижу, что вот все, просто я лично его интересую. Все. Зачем к нему привязываться? Зачем? Какой смысл? Потом страдать, что ли, от этого? Все. Ну, вот я на лекции рассказываю, что единственное желание у преданного – это давать свое общение только для того, чтобы сделать человека преданным. И он делает это правильным образом. А не выдумывает там собственные методы. Рассказывает о Кришне, там вся, рассказывает о бытии, как гигиена, как то, как все. Насколько люди принимают. Это как культура неподвластное время. Надо год с ними общаться, будем год с ними общаться. Если они приходят общаться, а с другими зачем мы будем к ним ходить? Они ничего не хотят. Мы просто будем еще раз их приглашать. Но сидите с ними, а и проджалку эту всю. Зачем? Какой смысл? Они уже не готовят себя к этой жизни. Значит, оставить их на другую личность. Значит, через вас это невозможно сделать. Значит, надо сделать через другую личность. Какой смысл с ними общаться? Вам разве интересно, когда вы чувствуете, что это опять вас возвращает уму, ваш ум возвращается в эту помойку опять? Это вот как вот человек, который вымылся и раз где-то на кал наступил, да еще босой ногой, у него между пальцами. Сразу охота бежать мыться. Вот точно так же, серьезно я говорю. Я вот себя чувствую точно так же. Когда в какое-то неблагоприятное общение попадаешь, даже со старыми друзьями встретишься, они тебе начинают там что-то рассказывать, и ты такой, ой, сразу хочется побегом бежать. И ты там, ой, я опаздываю, я не могу. Значит, какой смысл? Здрасте, хватит. Так, Леш? Зачем с ними разговаривать? У них другие цели жизни, они мертвецы уже. Привидения. Ты только можешь себе пыль взять и бросить в них свою пыль. Они тебя за это и забьют. Поэтому ты им даешь шарик там, мантру. Надо всегда так где-то просад вот иметь. Кхачакра вот у нас, он молодец в этом отношении. Он всегда умеет что-то, благовошку подарить. Все. Так надо это сделать. Шарик, какую-то открыточку, календарик с Кришной. Просто, а вам календарик. А календарик нужен всем, а там Кришна. Даже уже оттуда от Кришны исходит изображение, потому что там Кришна. Это общением. Вайшнава приходит, чтобы дать Кришну. Кришна сей тумар, Кришна ты тепарот. Только вайшнав имеет Кришну, и только вайшнава может дать Кришну. И под разным предлогом. Но не под совсем разным. Утро, пожалуйста, а утра нет. Так, Серега? Согласен? Так же. А что ходить себя дурить самому? Обдурить самому себя и свалиться. А те люди, которых ты проповедовал, они все стали преданными, прикинь. Да, Андрюха? Обдурил сам себя. Андрюха, как ты мне проповедовал? Я так тебе благодарен. Ну ничего, Андрюха, преданный тоже. Просто он старый преданный. Когда вы будете старыми преданными, такими же будете. Нет, не дай бог, конечно. Всякое в жизни бывает, поэтому остерегайтесь этого. Это очень страшно, когда мы теряем вкус к этому. Сразу контролируйте. Это как у вас пропал вкус к служению. Все, бегите, бейте в колокола. Контролируйте это. Это самое страшное, что может быть, произойти с нами. Даже если я говорю, там нам ногу руку оторвало, это ерунда. Но если у нас появилось желание забыть Кришну, все. Можно сразу пойти за повеситься и застрелиться. А какой смысл твоей жизни? Ты уже труппа. Это же не имеет никакой ценности, как привидение что-то. Вот как эти барабашки что-то. Зачем? Ну, не знаю. Пугать. Кармой. Все, Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класс. Ки джай. Пропада ки джай.